Сейдзи Адзава, который продолжает меняться. Знаете, в беседе с вами я заметил, как сильно изменился. Недавно с Сайто Кинен я побывал в Нью-Йорке, где в Карнеги-Холле мы исполнили первый фортепианный концерт Брамса, фантастическую симфонию Берлиоза и военный реквием Бриттона. И это в очередной раз меня изменило. То есть вы продолжаете меняться? Продолжаю, несмотря на возраст. Через реальный опыт. Пожалуй, это одна из специфик профессии дирижера. Меняться в работе. Мы ничто без живого звучания оркестра. Я читаю партитуру, мысленно воображаю музыку, а потом вместе с музыкантами превращаю ее в реальные звуки. И в процессе много чего происходит. Это касается и человеческих взаимоотношений, и поиска музыкального решения, на что сделать акцент в той или иной музыке. Бывает, музыка строится длинными фразами, а бывает короткими. Кроме того, расставить приоритеты между всеми этими задачами само по себе уже отдельная задача. С каждым новым опытом мы меняемся. Я болел, лежал в больнице, надолго отошел от дирижерской работы, а потом поехал в Нью-Йорк и несколько раз выступил на одном дыхании. Когда вернулся в Японию, заняться под Новый год было нечем, и я переслушал свое выступление. Это многому меня научило. А что значит «многому научило»? Дело в том, что я впервые так внимательно слушал собственное исполнение. Впервые? Разве обычно вы не слушаете подробно свое исполнение? Обычно не слушаю. Когда готова запись выступления, я, как правило, уже разучиваю другую музыку. Конечно, я слушаю запись, но часто не в состоянии на ней сосредоточиться, поскольку уже вечером буду исполнять другое произведение. Но в тот раз меня не ждал следующий концерт, и я слушал свое исполнение, когда оно еще звучало у меня в голове. Вот почему это многому меня научило. А чему конкретно? Я словно смотрел на свое отражение в зеркале. Видел каждую деталь. Это возможно только когда музыка все еще звучит у тебя в голове, а точнее в теле. Получается, что, погружаясь в другую музыку, вы мысленно находитесь в ней и не можете как следует сосредоточиться на уже завершенном исполнении. Да. Дирижер исполняет подряд разные произведения, часто с разными оркестрами, иногда с головой уходя в архисложные репетиции опер. Он всегда в движении. Даже если улучит между репетициями минутку послушать свою запись, это не то же самое, что слушать не спеша, когда музыка все еще в голове. Когда вы слушаете свое исполнение, хочется ли вам что-нибудь изменить? Хочется ли мне что-нибудь изменить? Конечно, хочется. И наоборот, бывает, я думаю, это хорошо, или все вступили одновременно. Молодцы! А что вам больше всего понравилось в этом исполнении? Если ответить коротко, музыка стала глубже. В ней есть глубина исполнения. В частности, углубился характер каждой группы. Или появился потенциал для его углубления. Когда такое происходит, исполнители получают удовольствие и стараются играть еще лучше. И тогда за всем появляется глубина. За счет талантливых исполнителей. Получается, выступление Сайто Кинен в Карнеги-Холле несколько отличалось от обычного исполнения? Да, отличалось. Было много сложностей, мало времени для репетиций. Вдобавок я простудился. Удивительно, что, несмотря на все это, выступление получилось настолько мощным. Брамс и Берлиоз были действительно великолепны, как и военный реквием. Оркестр, солисты, хор, всеобщее воодушевление — это было потрясающе. Военный реквием в Мацумото тоже был прекрасен. Я слушал, замерев от восторга. В этот раз было еще лучше. Мы целиком привезли с собой хор Мацумото и детский хор. Было очень трогательно. Даже на мировом уровне качество японских медных духовых оркестров и хоров очень высоко. И этот концерт — наглядное тому подтверждение. Оркестр прекрасно понимал музыку, поэтому произведение, несмотря на свою сложность, воспринималось легко. Из-за сильной простуды меня знобило, я еле соображал. Много кашлял во время выступления, боюсь, окружающим пришлось невесело. Но знаете, в условиях столь явного всеобщего воодушевления дирижер может вообще ничего не делать. Достаточно регулировать дорожное движение, чтобы не мешать потоку. Иногда такое случается. И в оркестре, и в опере. И тогда не нужно никого понукать. Достаточно поддерживать импульс. Все понимали, что дирижер болен, ослаблен, и старались помочь. Это важно. «У вас было воспаление легких. Удивительно, как вы вообще выдержали 80 минут». «Я чувствовал, что температура высокая, но специально не мерил. Боялся. Было сложно исполнить сразу все произведение, поэтому для меня запланировали антракт». «Изначально в этом произведении нет антракта?» «Нет, его сделали специально для меня. Но, знаете, я и раньше делал в нем антракт, тем более, что так сказано в партитуре. Не могу вспомнить, где. Возможно, в Тенглвуде. Произведение длинное, концерт был на свежем воздухе. Мы делали антракт, чтобы люди могли отойти в уборную. К тому же лето, жара. Может быть, из-за этого». Что касается записи в Карнеги-Холле, я пока успел послушать только Брамса, но исполнение показалось мне очень напряженным. «Да, я думаю, это из-за волнения. И все же я получил огромное удовольствие». «Я вдруг понял, что за все эти годы вы ни разу не записывали песню «Земле». «Не записывал». «Удивительно. А почему так? При том, что первую симфонию вы записывали аж 3 раза». «Почему? Я и сам не знаю. Может быть, не нашлось 2 выдающихся певцов сразу. Для нее нужны тенор и альт или меццо-сопрано. Хотя бывает и 2 мужских голоса. Мы часто исполняли его с Джесси Норман». «Я всегда считал, что у азиат-дирижёра это произведение приобретает особый колорит». «Совершенно верно. Кстати, однажды во время исполнения песни о земле я сломал палец. Вот здесь, видите?» — показывает мизинец. «А что? Дирижируя, можно сломать палец?» «Есть такой канадский тенор, Бен Хепнер, настоящий здоровяк. Он пел здесь, справа от меня, а Джесси Норман с другой стороны. 2 дня репетиции он пел, держа ноты в руках. Но перед самым концертом захотел освободить обе руки и попросил установить пюпитр. Менять что-то перед выступлением всегда чревато. А с его ростом пюпитр Хепнеру, соответственно, нужен высокий. Если такая конструкция упадет в зал, пострадают зрители. Будет катастрофа. Поэтому ему принесли что-то вроде кафедры. Знаете, такая массивная штука, как у пастора на проповеди. Я уже тогда заподозрил неладное и как в воду глядел. Стоило мне на форте резко махнуть рукой, мизинец зацепился за кафедру и сломался». «Наверное, больно было». «Жутко больно. Больше 30 минут терпел, продолжал дирижировать, а когда закончил, мизинец уже вот как распух. Тут же поехал в больницу, сделали операцию». «В работе дирижера много трудностей. Опасности подстерегают в самых неожиданных местах». Адзава хохочет. «И все-таки очень досадно, что нет записи песни о земле. Мечтаю услышать ее в новом исполнении маэстро Адзавы, который продолжает меняться».